Глава 3. 2228 год от Великого Исхода, 19-21 день месяца собаки. Арция, Кантиска, Таяна Гелань, Эланд и Дакон. Его святейшество архипастырь благодатных земель, Феликс I, с высоты Светлого Престола обвел глазами зал конклава, словно видя его впервые. Высокие узкие окна, забранные цветными витражами с изображением посоха, тяжелые люстры со множеством свечей, фрески работы лучших арцийских мастеров. Напротив трона архипастыря непревзойденный Суон Трига-старший изобразил Триединого. В центре он своей первой ипостаси Творца. По правую его руку второе воплощение – Судья. Слева – Спаситель, что придет в мир, когда люди искупят свои прежние грехи и заблуждения, дабы низвергнуть нераскаявшихся и провозгласить Царство Светлое. Ниже шли изображения святых, пророков и праведников, затем фигуры архипастырей и мирских владык, известных своей добродетелью и приверженностью церкви. Феликс отыскал глазами изображение Ирасти, в который раз подивился его схожести и несхожести с оригиналом. Что ж, пора. Собравшиеся клирики молча ждали слова архипастыря. Феликс не заблуждался насчет их отношения к себе. Он был и остался чужаком и выскочкой. Покойный Филипп приблизил к себе искалеченного рыцаря, но тот не был плотью от плоти церкви, в то время как большинство кардиналов приняли посвящение еще безгрешными отроками. Доверенный секретарь архипастыря так и не обзавелся сторонниками и друзьями среди собратьев. Да он и не стремился к этому. Душа Феликса всецело принадлежала единственному человеку, не давшему отчаявшемуся калеке свершить смертный грех самоубийства. О том, какой станет его жизнь после смерти Филиппа, бывший рыцарь не задумывался и уж тем более не засматривался на архипастырский престол и воссел на него. Феликса II с восторгом признали жители Кантиски, окрестное дворянство, было и товарищи по оружию, но не старшие клирики. Нет, они не пытались спорить, воля Ирасти была слишком очевидна, но глухая, тщательно скрываемая неприязнь для архипастыря не являлась тайной. Он был уверен лишь в 9 членах конклава из 33. Его нынешней власти хватало, чтобы назначить нового епископа, отлучить от церкви нечестивца, скрепить брак между родственниками или наоборот развести супругов. Архипастырь мог отменить решение церковного суда и освободить от церковной доли город или даже область. Но без согласия конклава святой поход не объявишь, а именно это и требовалось. Конечно, Феликс мог пренебречь канонами и обратиться напрямую ко всем жителям благодатных земель. Благо слухи о явлении великомученика Ирасти обрастали все новыми подробностями. Люди бы откликнулись на призыв избранника святого. Особенно жаждущие подвигов горячие головы из числа младших баронских сыновей или крестьянских парней, не желавших всю жизнь пасти коз и сеять хлеб. Армию архипастырь собрал бы, но это означало войну не только с Годоем, но и с князьями церкви, а Феликс войны не хотел. Надвигались дурные времена, и множить внутренние распри было непозволительной роскошью.